Глава 29. Кайтен. Перед остановкой кабину тряхнуло особенно сильно. Кайтен чудом удержалась на ногах и поймала профессора Кверти, перенесшего их перемещение с базы справедливости чуть хуже. «Спасибо, дорогая», — пробормотал он, еле держась на ногах. Двери лифта распахнулись, обнаруживая сгилетиевую стену. Благодаря дополненности, считывающей контуры окружения даже в темноте, Кайтен увидела, что звенья крупные, старого образца. Это было первым, что насторожило ее. Профессор принялся размещать на стене устройства, отдаленно напоминающие паучков Джуна. Взломщиков для ослабления связи между чешуйками понадобилось целых 6. Когда они вышли, Кай обнаружила, что лифт привез их в один из остовов. Внутреннюю отделку было сложно спутать с чем-то другим. Кайтен дважды моргнула, тем самым запрашивая определение точного местоположения. Но вместо того, чтобы вывести ярус и номер сектора, приложение выдало ошибку, а светлые линии на границах окружения стали мигать и смещаться. Кай нащупала в кармане сенсор и, отключив дополненность, повернулась к профессору. «Здесь всюду глушители дополненности», — сказала она, хмурясь. Профессор коротко вздохнул и, просеменив к ближайшей двери, принялся что-то делать с пропускным устройством. «Виктор там? Вы сказали, нас будут ждать ваши люди». Профессор не ответил. Судя по тоненьким звуковым сигналам, он вводил код. Наконец дверь отворилась, и Кверти обернулся к недоверчиво прищурившейся Кай. «Проходите, Кайтен, пожалуйста. Обещаю, я вам сейчас все объясню». Кай насторожилась сильнее, но послушалась. Она прошла через длинный неосвещенный коридор и оказалась в просторной гостиной. Меньше всего Кайтен ожидала увидеть суккуленты в подвесных вазонах, причудливые лампы, вмонтированные в снежно-белый потолок, дорогое ковровое покрытие и картину, занимающую всю стену и состоящую из хаотичных цветных мазков. Обтянутый кожей диван всем видом умолял, чтобы на него присели. Роскошь застала Кайтен врасплох. Ее мир теперь находился на уровнях с неоновой наружной рекламой и потемневшим от влаги сгелитием. Но реальность не отступала ни на шаг. Виктора здесь не было. «Профессор, я надеюсь, вы проясните все вопросы, которые у меня сейчас возникли». Кай обернулась, услышав шаги, и застыла. В гостиную вошел не профессор. «Вы...» «Прости, Кайтен», — печально улыбнулся Маркус Нэш, разводя руками. «Но твой принц в другом замке». За столиком одного из лучших ресторанов Галилея он казался невозможно приятным человеком. Но тогда с ним были связаны радужные перспективы Кай, и это делало его лучше, чем в действительности. Как дизайнерские программы для дополненности, создающие красивые иллюзии поверх холодного металла. Теперь же Маркус Нэш был ее кошмаром, поэтому в глаза бросились и презрительно вздернутая верхняя губа, и неприятный прищур, и линии морщин, подчеркивающие, как много этот человек злится. Даже черты, неуловимо напоминавшие Кая о Викторе, казались теперь уродливыми. Следом за Нэшем появился Раймонд Кверти. Кай переметнула полный ярости взгляд на него, и профессор сник и потупился. «Что это значит, Раймонд?» — с нажимом спросила она. «Это...» — профессор замялся и все-таки поднял глаза. «Это мой единственный шанс выйти из игры». Для человека, который пару часов назад едва не накинулся на Джуна за неподобающий внешний вид, он выглядел слишком жалким. «Кайтен, поймите меня, пожалуйста. Я слишком стар для всего этого. Я хочу доживать свои дни в спокойствии и комфорте, а не на баррикадах». Она понимала. На самом деле ощущение, что Кверти в справедливости не место, преследовало ее со дня их знакомства. Она вспомнила коллекцию чая, любовно расфасованную по изящным баночкам, причудливые деревянные маски, украшавшие стены комнаты профессора на базе, его любовь к пестрым халатам и красивым бесполезным вещам. Да, он искренне симпатизировал идеям революции и восхищался Лукашем. Но Кайтен провела в справедливости достаточно времени, чтобы знать, большинству примкнувших к революции было нечего терять. Профессор Кверти явно в это большинство не входил. «Это желание спокойствия и комфорта...» Воздух закончился слишком рано. Кай судорожно глотнула новую порцию, пытаясь не думать, что понимает профессора слишком хорошо. Лучше, чем хочется признавать. «Желание спокойствия и комфорта заставило вас предать меня. И Казимира». Усы профессора Кверти дернулись. «Я бы никогда не предал Казимира», — покачал он головой. «Он прекрасный и благородный человек. А мистер Нэш не враг справедливости. Он согласился помочь мне выбраться из цитадели, если я устрою эту встречу». Профессор опять замялся и неуверенно покосился на Маркуса. «И обещал не причинять вам никакого вреда». «Спасибо, Раймонд», — с вежливой улыбкой прервал его Нэш. «Мой частный аэро ожидает вас на крыше Spiral Tech вместе с вашим драгоценным грузом. Я рад, что мы так чудесно договорились, но дальше мы с Кайтоном сами разберемся». Кивнув, профессор Кверти потоптался на месте, как будто чувствовал необходимость сказать что-то Кай на прощание. Но ее полный презрения взгляд заставил его передумать и молча покинуть квартиру. По крайней мере, Кайтон могла быть уверена, что решение на самом деле принадлежало Раймонду. Никаких струек крови, стекающих из носа на пышные седые усы, не было. «Надеюсь, вы не отправили его на верную смерть», — процедила Кай, когда вновь повисла тишина. «Как сделали это с Кирой?» Даже если гибель Киры хоть немного беспокоила Маркуса Нэша, он и бровью не повел. «У Киры было два варианта развития событий — заполучить ваш глаз или в случае неудачи замести следы. Так что в этом есть и ваша вина, Кайтон». Ее руки непроизвольно сжались в кулаки. «У меня больше нет того глаза. Сомневаюсь, что вы не знали об этом, когда организовывали эту встречу. Так зачем я здесь?» «Мне казалось, это достаточно очевидно», — пожал плечами Нэш, подходя к одному из свисающих на цепочках вазонов и снимая с растения пожелтевшие листья. Кайтон отступила вглубь комнаты, восстанавливая дистанцию. «Я хочу поговорить». Кай фыркнула, поймав себя на странном, несвойственном ей веселье, кипучем и злом, как у Джуна. «Поговорить? Вы сделали меня врагом гармонии. Вы заставили Киру напасть на меня. Вы отправили за мной Воронова. До сих пор вы делали все, чтобы прикончить меня, а теперь хотите, чтобы я поверила в эту чушь? Что вы хотите со мной поговорить?» «Вы запомнились мне как очень сдержанная девушка», — сказал Маркус. «Вижу, смена обстановки пробудила вашу скрытую эмоциональность». «Идите к черту со своим видением». Вопреки всему, она не чувствовала страха. Более того, ей хотелось, чтобы разговор, если Маркус так настаивал, поскорее начался. Потому что если кто-то в цитадели и мог объяснить, почему ее жизнь рухнула, то только этот человек. Маркус разжал пальцы, и желтые листики, немного покружившись, опали на безукоризненный паркет. Затем он сел на диван, закинул ногу на ногу, сверкнув носком начищенного ботинка, и переплел пальцы. Многочисленные перстни, которые Кай помнила еще с первой встречи, тяжело звякнули. Ей присесть он не предложил. «Вы кинетик?» — прямо спросила Кайтон. «Ты имеешь в виду, как Виктор?» Поднял бровью Маркус, но Кай не позволила упоминанию этого имени выбить себя из колеи. «Я хочу понять», — терпеливо сказала она, — «что позволяет вам так влиять на людей?» «О!» — оживился Нэш. «Хм. А, возможно, их готовность попасть под чье-либо влияние. Их доверие. Потому что, когда доверие исчезает, этот дар не работает». Его губы невесело скривились. «Я не специалист, но, кажется, моя особенность не имеет ничего общего с известными нам способностями кинетиков. Я не двигаю предметы и не заставляю людей летать. Я не имею власти над скоростью и гравитацией. Так что назвать это кинетикой будет как-то нелепо». «И кто же вы тогда?» «Я считаю себя соматиком, Кайтон», произнес Маркус после непродолжительной паузы. «Возможно, я один из первых, кто пробудился. Вас еще не было на свете, когда начала проявляться кинетика. Мне было 9, и вся цитадель гудела о парнишке с Ньютона, который удивительным образом перевернул вагончик монорельса. Прошло очень много времени, прежде чем кинетики стали частью нашей с вами обыденности. Значит, вы заставили меня оскорблять гармонию, потому что я вам доверяла. Маркус кивнул без талики стыда, сожаления, неловкости. Чего угодно, что сказала бы Кайтон, Нэш знает, насколько ужасно то, что он сделал. Понимает, чего ей стоили его соматические игры. Я зашел за кафедру, пока экран между вами и зрителями оставался непрозрачным. Вы обрадовались, думая, что я пришел поддержать вас перед важной лекцией. Я попросил вас рассказать зрителям то, что вы на самом деле думаете про гармонию. О, не делайте такие круглые глаза, Кайтон. На самом деле все в цитадели придерживаются одного мнения, но не всем удается так мастерски обманывать себя, как вам. Казалось, Маркуса это развеселило. Затем я попросил вас спуститься на один из нижних уровней. Там вас ждал мой помощник. Мне нужно было увести вас из-под контроля гармонии, чтобы я мог завладеть вашим глазом. И на всякий случай я попросил вас не помнить о нашем разговоре. Кайтон открыла рот, чтобы что-то сказать, но не сумела. Если бы Джун не пришел во дворец знаний, тогда... Если бы он не перехватил ее в панике, бегущую прочь, ее бы уже наверняка не было в живых. Время соматиков, способных взаимодействовать не с окружающим миром, а с разумом и чувствами себе подобных, тоже придет, вне всяких сомнений, — добавил Маркус. Но я не заинтересован в его приближении. Кайтон сглотнула, пожалев, что все еще стоит. Ей очень захотелось присесть. Теория Маркуса все объясняла. Доверие, позволяющее проникнуть в чужую голову. Для Кай известный архитектор был кумиром. Для Киры стал любимым человеком, спасителем. И для них обеих доверие закончилось кровотечением из носа и крахом. «Тогда в чем вы заинтересованы?» — процедила Кайтон. «В справедливости!» — Маркус холодно улыбнулся двойственности своего ответа. «Видите ли, мои методы могли ввести вас в заблуждение, но я не настолько плохой человек, как вы думаете. Я не пытаюсь добиться власти или контроля. Я хочу всего лишь отобрать у гармонии дополненность, потому что это будет справедливо». Кайтон молчала. «Во времена второго порядка дополненность была инструментом ученых и архитекторов», — продолжил Нэш. Мы использовали линзы только по работе, и никто никогда не слышал о том, что длительное нахождение в недополненности может быть фатальным для нервной системы. Все началось после того, как партия процветания пришла к власти под именем гармонии. Идеология изменилась. В дополненность выставили как нечто прекрасное и ценное, что второй порядок годами скрывал от нас. Ее громко и торжественно намеревались сделать доступной для всех. Весьма примитивный политический ход, который, тем не менее, цитадель встретила с восторгом. Маркус хмыкнул. «Меня и других специалистов попросили сдать наши рабочие линзы. Заменили их новыми. Только теперь в силу вступило правило 8 часов. И нам непрозрачно намекнули, чтобы мы забыли, что раньше как-то обходились без него». Если бы парой часов ранее Кайтон не узнала наверняка, что гармония использует дополненность как механизм контроля, она была бы шокирована. Дополненность — это символ. Она стала наградой для тех, кто сверг второй порядок, кто устроил бойню в нынешнем Дворце Знаний. Мне плевать на сопротивление. Я не хочу делать ничью жизнь лучше. Я просто хочу уничтожить дополненность. И для этого мне нужна информация, скрытая в этих протезах. Перед глазами Кайтон вдруг предстала вмятина на стене холла Дворца Знаний. Ей вспомнилось, как тоскливо смотрел на нее Виктор. Сколько же таких вмятин, выдранных клочьев с гелитиевой решетки и скрученных в клубки колонн осталось там еще, в назидание будущим поколениям. «Это все из-за того, что вашу жену убили при штурме?» — спросила Кай. Вопрос явно застал Маркуса врасплох. Его лицо побледнело, застыло, и если бы не трепещущие ноздри и предательский блеск в глазах, он выглядел бы как покойник. «Значит, Виктор рассказал?» «Мило. Но Виктор не знает, что я потерял не только жену, но и нашего ребенка». Его голос, неожиданно хриплый и тихий, словно бы принадлежал кому-то другому. Маска сползла, показывая вместо ожесточенного разрушителя чужих жизней усталого пожилого человека, несчастного и множащего несчастья. «Ты не представляешь, как мы с Софи мечтали о ребенке. Мы были так счастливы, когда она, наконец, забеременела. Даже почти пришли к согласию насчет имени», — он грустно усмехнулся. «Я убеждал ее бросить службу при Совете Второго порядка. Я мог обеспечивать нас троих, но она всегда была такой гордой, моя Софи». «Мне...» Кайтен запнулась, поняв, что собирается сказать «мне жаль». Как бы Нэш ни пострадал в прошлом, сейчас он едва ли заслуживал сочувствия. Маркус, понимающе улыбнулся, и привычная маска, в которой его было гораздо проще ненавидеть, вернулась на место. «Через несколько лет после рождения Гармонии Spiral Tech стала достаточно могущественной корпорацией. Мы арендовали новый офис, наш теперешний. Раньше он служил складом для машин второго порядка. И там я и двое моих подчиненных обнаружили среди прочих артефактов загадочную коробочку со старыми носителями. Их содержимое было столь невероятным, что мы решили воспроизвести один из обнаруженных алгоритмов. Оказалось, он создавал мощный импульс, распространяющийся по сетям. Но код был поврежден, поэтому, когда под Стадели прокатилась весть о том, что линзы некоторых граждан сгорели прямо в их глазах...» Кайта нахнула. «Не может быть». «Да, боюсь, вина за ваше увечье частично лежит на мне», — поджал губы Маркус. «Но вам повезло, потому что по задумке этот импульс должен был вас убить. Мой помощник, запустивший его, так и не справился со своей совестью. Он покинул меня, отказался от дополненности и ударился в религию. Вторая свидетельница оказалась более принципиальной. Она хотела уничтожить содержимое коробки, чтобы никто больше не мог воспользоваться им. Чтобы никто не пострадал», — он фыркнул. «Я уговорил ее не делать этого. Но затем коробочка вместе со всеми неразгаданными тайнами исчезла, а эта женщина поспешно покинула цитадель. Я понял, что меня обманули. И только через много лет, умирая от рака в бункерах, забыв о своих идеалах и надеясь получить от меня денег на лечение, она соизволила кое в чем признаться. Она разделила носителей еще в цитадели и с помощью знакомых, работающих в трансплантационной медицине, спрятала их в экспериментальной серии глазных протезов. Там, где никто бы не додумался их искать». Следующую паузу Кайтен нарушила первой. «Этот импульс. Вы нашли способ запустить его снова, так? Это же тот самый импульс, из-за которого прошлой осенью погибли люди». «Да и да. Когда стало известно, где искать, мне удалось вернуть два носителя, два интерфейса. И по счастливой случайности среди них оказался старый алгоритм. После того, как поврежденные участки кода были восстановлены, эта программа стала настоящим оружием. Осенью я хотел убедиться в этом. Мой помощник отыскал бреши в дополненностях нескольких пользователей, чтобы провести небольшой эксперимент». Маркус признался в преступлении, но мог не волноваться. Глушители блокировали все устройства, в том числе дополненность Кайтен, так что записать что-либо она не могла. «Помощник?» «Мне льстит, что вы это допускаете, но я же не всесилен». «Значит, возможно, и эту квартиру, в давящую все сигналы гробницу, превратил не сам Нэш, а тот самый помощник, который исправил алгоритм и запустил смертельный импульс во второй раз. Лжемонстр». «Теперь алгоритм работает правильно», — сказал Маркус. Однако информации недостаточно, чтобы он мог воздействовать на всю сеть дополненностей сразу. Он поднялся и одернул пиджак. Зажал невидимую кнопку в ручке дивана, и панель, закрывавшая широкое окно, начала подниматься. Медленно и почти беззвучно. Теплое розовое освещение, используемое на верхних уровнях, залило комнату. Радужный отблеск камней в перстнях Маркуса пробежался по потолку. «И здесь, после столь долгого вступления, я, наконец, подхожу к тому, чтобы озвучить вам мое предложение». Кайтен затаила дыхание. «Я предлагаю вам то же, что и Раймонду». Маркус развел руки в приглашающем жесте. «Безопасное путешествие, комфортный отсек в бункерах, интересная работа, новая личность и новая жизнь. Все, что вам нужно для этого сделать, это...» «Предоставить вам все интерфейсы из той коробочки», — закончила Кайтен, разозленная тем, как легко она это предположила и каким точным это предположение оказалось. «Я так понимаю, профессор Кверти наотрез отказался сделать это». Маркус кивнул. «Старик слишком уважает Лукаша. Может, собственное благополучие и стоит для него во главе всего. Но он не был готов зайти так далеко. Но вас я вижу насквозь, Кайтен. Вы не хотите участвовать в этой войне. Это просто не в вашей природе. Вам не чужды амбиции и здоровый эгоизм, и много-много здравого смысла. И вы решили, что я в этом вопросе буду куда сговорчивей?» Ее правый глаз защипало. Неужели она будет плакать? Вероятно, Нэш подумает, что она растрогана. «Я ошибся?» Кейтен выдохнула и заставила себя, наконец, разжать кулаки. «Я скажу вам вот что, мистер Нэш. Если вы позволите мне уйти отсюда живой, вы заплатите за все, что вы сделали. Я вам это обещаю». Он выглядел раздраженным и разочарованным, но не слишком. Словно предполагал и такое развитие событий, просто теперь придется искать обходной путь. Впрочем, Маркус умел искать пути, а еще он умел ждать. «Лучшие вещи требуют времени». «Позволю уйти живой?» — вздохнул он, отворачиваясь к окну и складывая руки за спиной. «Я дал слово, что не трону вас. Вы поступили глупо, отказавшись от моего предложения, но добиться своего я смогу и без вашей помощи. И вообще, зачем применять физическое насилие, если можно делать больно иначе, верно?» Кайтен, уже шагнувшая к выходу, остановилась. «Наше с вами знакомство было не случайным, Кайтен Винг». «Что?» «Вы умная девочка». Маркус Нэш равнодушно пожал плечами, показывая, что разговор окончен. «Вот и думайте, что хотите». Кайтен вышла из квартиры, дверь была не заперта, надеясь, что лифт не вернулся на базу без нее. И хотя она пыталась сосредоточиться на том, чтобы выбраться отсюда поскорее и не свалиться с ног от внезапной смертельной усталости, слова Нэша снова и снова звучали в ее голове. Кайтен была умной девочкой. И когда она поняла, на что он намекал, в ее груди образовалась дыра.